1693 году в Венеции произошло малоприметное событие. 15-летний Антонио Вивальди начал свою духовную карьеру. Как священник он не добился особых успехов, но зато как музыкант достиг абсолютных вершин. Он пошел по стопам своего отца, который был первой скрипкой в соборе Святого Марка. Место это было удивительное. Там была лучшая в Европе капелла, два лучших органа и потрясающая акустика. Тема нашей сегодняшней программы – «Венеция в звуке». У меня в гостях историки Алексей Дюдин и Александр Горелов. Здравствуйте, господа! Александр Горелов, выпускник Московского физико-технического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических и философских наук, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Музыкальная история Венеции очень интересна, потому что там она возникла в эпоху Возрождения, очень интересная музыкальная школа. Она значила много, вот венецианская музыка, не только даже для итальянцев и для венецианцев в частности, но и вообще для европейцев. Ну, собственно, и значит по сей день. То есть Италия, мы так ее и воспринимаем, как некоторый музыкальный центр мира. И, собственно, таким же отношение к ней было, ну, уже так в 17-18 веке уже вполне в Европе. Вот, например, один немецкий путешественник пишет, так вот, сейчас цитату такую приведу. Есть множество оперных театров в Венеции. Это он типа путеводитель такой пишет. Оперы идут каждый день, начинаются в 7 вечера и продолжаются до 11 ночи, после чего большинство людей идет на маскарад, одеваясь в причудливые одежды. Иностранцы не должны стыдиться брать места возле оркестра в опере. Но не сделайте чего-нибудь не так, потому что люди в ложах, особенно верхние, иногда бывают настолько дерзкими, что могут сделать что-нибудь, даже плюнуть. Особенно, когда они видят, что кто-то использует маленькую свечу, чтобы читать либретто. Самое большое стало быть преступлением. Наиболее наглые из всех – гондольеры, кого пускают бесплатно, и другой простой люд, кто стоит ниже лож. Они хлопают, свистят и вопят настолько громко, что заглушают певцов. Они не обращают никакого внимания ни на кого, и называют это венецианской свободой. Вот связь музыки и свободы, это действительно очень важно для Венеции. Что-то в этом городе было такое, что притягивало к нему и музыкантов тоже, и первоклассных музыкантов. И вот тут мы видим очень интересную вещь, которая роднит музыку с живописью, например. Мы говорили в одной из наших предыдущих передач, что живописная школа Венеции, она при рождении тесно соприкасается с нидерландской школой. Так вот, что-то подобное было и в музыке. Был такой композитор Адриан Виллард в 15 веке, в 16-м, который как раз был нидерландец по происхождению, а работал он в Венеции и, как считается, привнес туда нидерландскую полифоническую школу. Работал он в соборе Святого Марка, капельмейстером. Собор Святого Марка, кафедральный собор Венеции, до конца XVIII века придворная капелла Дожий, представляющая собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Собор украшен многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле, и является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. Собор Святого Марка надолго стал главным фактически музыкальным центром Венеции. И особенность венецианских композиторов того времени по сравнению с, например, римскими композиторами, композиторами папской капеллы, в том, что они активно использовали музыкальное сопровождение во время церковной службы. Ну, инструментальное сопровождение, скажем так. То есть, два органа позволяли. Два органа позволяли, причем это там очень интересная техника применялась и Вилартом, и его учениками, например, Андреа и Джованни Габриэли, очень крупные композиторы XVI века. Джованни Габриэли даже назывался музыкальным Тицианом Венеции, его так называли. Ну, собственно, он был современником Тициана и знал его, и они были хорошо знакомы. Так вот, они применяли очень сложное такое разбиение хора на маленькие группки, и каждая группка выводила свой мотив, да? Ну, вот полифония, да? Ну, свой, да, голос. Домашний кинотеатр. Да. Это, да, что-то в этом роде. Да, 5+1. Да, примерно так все и обстоит. Да, ну вот это вот, это техника венецианской полифонии, техника контрапункта такого. Называлось это кориспецати, разорванные хоры. Ну, потом просто стали делать просто два хора, один напротив другого, и каждый тоже как-то там поет, как-то они перекликаются. Очень так по-древнегречески, надо сказать. Нет, вот здесь-то вот, возникает, да, большая совсем, проблема. Не совсем, да. Расстановка. Я предлагаю все-таки, да, вернуться немножко к началу, потому что сейчас было подчеркнуто очень важное качество, да, вот как бы в сравнении. Музыка, живопись. Хорошо. На самом деле есть более интересная, простите, да, может быть, за такую инновацию тема, это музыка и политика. Безусловно. Потому что музыкальная идея находилась в центре венецианского политического мифа. Миф о Венеции, но под мифом мы сейчас, ну, как бы, уже в приличной такой, да, ситуации постмодерна, не говорим о каких-то там сказках, байках, каких-то фабулах, мы говорим о какой-то особой структуре, да, видении мира. И вот в центре этого политического мифа Венеции находилась действительно идея гармонии, созвучия, лада. Естественно, Ренессанс внес огромную живительную струю, да, в развитии вообще музыкальной культуры. Но все-таки мы говорим о средневековой Венеции. Потому что полифония – это абсолютно средневековая техника, которая выражает средневековое видение мира, да, с какой-то ее иерархичностью, с какой-то вот особой структурой. Так вот, уже, ну, скажем, на границе нового времени, естественно, стали открывать залежи древней культуры. И вот интересно, как, например, Цицерон попадает в центр этого венецианского мифа. Я просто, ну, процитирую небольшой, да, отрывочек Цицерона, все-таки Цицерон, да, что он пишет. «Ведь подобно тому, как при струнной и духовой музыке, даже при пении, следует соблюдать, так сказать, лад различных звуков, изменения и нарушения которого нестерпимы для уточенного слуха. Причем этот лад все же оказывается согласным и стройным благодаря соблюдению меры в самых нисходных звуках, так и государства. С чувством меры, составленной путем сочетания высших, низших и средних сословий, звучит стройно, благодаря согласованию самых нисходных начал. Тем, что музыканты называют гармонией в пении, в государстве является согласие. Это теснейшая и наилучшая связь, обеспечивающая безопасность в каждом государстве и никоим образом невозможная бессправедливость». Так вот, венецианские сочинения, их достаточно много, просто пестрят отсылками к Цицерону. Например, Лаура Кверини, который пишет замечательный трактат, кстати, «De Republica», так же, как и называлось сочинение Цицерона о государстве. Это просто прямое, как бы, да, такое вот, ну, цитирование, да, Цицерона. Вот прогоняя, как бы, да, все эти фразы цицероновские, делает следующее заключение, применительно к Венеции. «Следовательно, именно таким образом наш город сохранится полностью невредимым, и наше государство будет высокоупорядоченным, воистину, республикой высочайшего совершенства». Вот прямое, как бы, согласование этих двух начал. И отсылка к Цицерону, как одному из фундаментов, да, столпов вообще античной мудрости, здесь совершенно открыта. А для кого пишет Кверини этот трактат? Вернее, так даже под чьим влиянием он пишет этот трактат? Это знаменитый дож Франческо Фоскари. Да, это, собственно, у нас 15 век, когда и стартует вот эта великая венецианская культура. Фоскари был человеком очень интересным. Конечно, очень таким помпезным, который придавал очень много внимания каким-то внешним формам, да, проявления своего величия. Кстати, он первым стал употреблять этот «Pluralium majestatis» – «мы». «Мы и Божья милость» – тра-та-та-та-та-та. То есть это королевское достоинство, да, которое вводит этот дож уже в общее употребление. Так вот, Фоскари как раз всячески пытался интегрировать в музыку как бы вот в эту вот общую монументальную пропаганду. Это была государственная пропаганда. Венеция выставляет себя конкурентом Рима. Оппонентом. Оппонентом, где-то конкурентом в наследии, да, Великой Римской империи. Вот, кстати, у нас сохранилось, ну, у нас, конечно, не здесь, да, сохранилось несколько матетов, да, это особая форма такая была музыкальная, именно присущая вот этому новому времени. Кстати, матеты были духовные, они были светские, которые были написаны в честь вот этого дожа Франческо Фоскари. Но он вообще был склонен к театральности. Чрезвычайно. Так вот, да, что это были за матеты? Хотя бы посмотрим их название. Да? Антонио Романо, один из, кстати, величайших венецианских композиторов, один из первых капельдинеров, ну или капельмейстеров, да, этой Соборский. Капеллы Сан-Марко. Да. Значит, его один матет был назван так, да, «Карминус Фестус». Ну, и там такие были слова. «Угодно музе изливать праздничные песни с музыкой», конечно, по нашему поводу, да. И другой, да, как бы его кантус, начинался со слов «покой народа, чаемые многие годы». Все это достоинство Венеции. Значит, угодно музе изливать на наш народ, на нашу республику, да, вот эти вот праздничные песни. И мы как бы олицетворяем собой тот покой, которого народ, ну, венецианский, и вместе с ним другие, да, подшефные Венеции народы, так долго ждали. Гуго де Лантинс тоже, кстати, все оттуда идет, из Нидерландов, там бургундских Нидерландов и так далее. Пишет очень интересную вещь. Это знаменитый «Laudes Regia», который начинается со слов «Christus vincit», «Christus regnat», «Christus imperat». Что это за формула такая? Это каролинская формула, да, которая очень появляется где-то в 9-м, там, 10-м веке она расцветает, получила распространение как и в Германии, и во Франции, и употреблялась прежде всего, особенно в Германии, при коронации императоров. Значит, собственно, это входит в венецианский обиход. Да? И это прямой намек на то, что мы наследники вот этого величия, может быть, даже имперского величия. И вот очень интересные слова как раз вот в матете Гуго де Лантинс. Он Лантинс, Лантинск, там по-разному его как бы в нашей литературе упоминают. Значит, Христос, да, побеждает, Христос царствует, Христос повелевает. Господину нашу Франциску Фоскари, да, милостью Божией прославленному дожу Венеции, Далмации и Крации, и правителю 1/4 Ромейской империи, здравие, честь, жизнь и победа, аминь. Что такое вот это вот 1/4, причем именно ромейской, даже не римской. Это, собственно, то наследие, которое венецианцы получают после 4-го крестового похода по разделу. Четвертая часть Византии с половиной, вот она. И здесь, да, собственно говоря, у нас, ну как, что значит здесь, да, мы находимся сейчас в 15 веке, практически в его середине. Они по-прежнему считают себя владетелями этой 1/4 Ромейской империи Византии. Вопрос вот возник в контексте разговора. А почему из Нидерландов так много было музыкантов? Они бежали или их приглашали? Там насколько по-разному. Я знаю, там, в общем, и достаточно так, скверно было. Да, были политические неприятности, по которым эти люди текали, но и была востребованность на рынке. Это была именно передовая музыкальная школа. Мы здесь видим и нидерландское, и французское влияние. Причем это как бы отражается не только в музыке. Мы видим, что, например, французский язык был, в общем-то, языком образованной элиты Венеции и в 12-13 веке. Знаменитая это Мартина де Каналь пишет свои «Les histoires de Venise» на французском. Марко Поло, наш дружок, сидя в плену, то ли пишет, то ли диктует, да, там... Непонятная до конца ситуация. Тоже по-французски. Куртуазная культура, рыцарские романы, которые получают также развитие Венеции, естественно, образом пишутся там на провансальском или на старофранцузском. То есть это в какой-то период действительно был общераспространенный язык вот, просвещенной элиты. Поэтому ну, влияние совершенно как очевидно. Как у нас в 19 веке. Да. Ну да, у нас там свои смысле, да. процессы, там, я не знаю, с запозданием или с каким-то особым да, культурным пищеварением связаны. Ну, неважно. Да? В Венеции все это мы видим. Ну да. Музыка получает, конечно, колоссальное развитие именно благодаря разумным инвестициям власти. И статус музыканта, особенно да, директора или там, капельмейстера Сан-Марко, это абсолютно ну, просто камертон да, культурной и, видимо, политической жизни. Но вот еще что интересно. История книгопечатания, да, нотопечатания в этом плане неразрывнейшим образом связана с Венецией. Где начинается массовое распространение нотной продукции? В Венеции. Это Оттавиано Петруччи, который впервые как бы, да, вот кладет на печать ноты. У него была довольно сложная процедура. Там три раза прокатывали лист, сначала клали нотный стан на бумагу, потом ноты, потом слова, потом все это было усовершенствовано. Но где-то с 1501 года да, начинается нотопечатание. И именно в Венеции. И, соответственно, тиражирование венецианской музыки по всей конечно, Европе. Конечно. Бизнес такой неплохой. Да, очень неплохой. Да, тут еще одна вещь, которая меня интересует. Многие венецианские композиторы обращались к римскому музыкальному наследию. Каким образом? Ведь тогда же нотной азбуки не было. Вот тут вот это... Вот это вот очень да. интересный момент. Но, да. Что мы имеем в виду под римским наследием? Да? Под есть, римскому как бы, небольшой... и, кстати, греческому тоже. Греческому. Античному. Да, античному, скажем, но да. Была же римская школа полифонии, полистрина. И это немножко другое направление. Да. И вот как бы в этих самых, ну, не знаю, да, условных или неусловных связях, ассоциациях музыки, живописи, да, Рафаэль Палестрина, Тициан, Габриэль. Mm-hmm. Да, вот как что-то. То есть для венецианцев пышность, какие-то особенные тона, там, здесь в Риме строгость, прозрачность, четкость и так далее. Ну, здесь еще одна вещь, Алексей, важна, как мне кажется. Дело в том, что венецианское отношение к музыке, в частности, вот отношение дожей, политическое использование музыки, декларирование музыкальными средствами определенных политических идей, оно способствовало развитию светской музыки, потому что Рим – это все-таки в первую да. очередь музыка духовная. А тут как бы появилась некая вольность, ну, отход от канонов и расширение музыкальных возможностей, потому что духовная музыка, она ну, достаточно дидактична всегда была. А здесь, в общем, ребята пошли в разные... Достаточно консервативно. Это как раз чувствуется вот как раз на творчестве венецианских композиторов. Мы будем говорить об этом в связи с Монтеверди, который вообще попал в довольно сложный конфликт в связи с этим. Но Рим, да, говоря о Риме, мы как бы должны пояснить, что мы имеем в виду папский Рим. Да, конечно. Поэтому как бы церковная музыка, церковные задачи, духовное как бы ее содержание, духовное наполнение стоят четко на первом месте. И тот же Палестрина как раз разбирается по заданию как бы, да, папы вот со всеми этими проблемами. То есть оценивает, насколько полифония может употребляться и дальше, насколько это соответствует задачам церкви. Он проводит ревизию григорианского пения. Да? Все это делается именно в церковных интересах. В Венеции... все было несколько иначе. Конечно, свободы, традиционные венецианские свободы, которые привлекали столь многих, да, и составляли какую-то суть вообще венецианской культуры. И потом привели уже, конечно, в веке просвещения к появлению таких либертинских, да, как говорят, форм уже совершенно свободных, автономных от церкви. Да, это, конечно, все было, но не будем забывать, что композиторы, которые писали и светскую духовную музыку, не ощущали конфликта как такового. Не ощущали, да. Это все-таки еще не было тем расщепленным сознанием, которое мы привыкли видеть ну, да. вот в условном чем новом дальше, времени. Тем больше. Но разные техники да, использовались. И если для духовной музыки, конечно же, это полифония, то для светской индивидуализации звука, ну, вот собственно, проявление вот, да. вот этого звучания, прежде всего, в инструментальной музыке. Потому что для духовной музыки, конечно, первично слово. Да. Звучание этого слова, его разработка. И вот здесь начинаются очень интересные конфликты уже на пороге нового времени. Собственно, и в светской музыке тоже многоголосие какое-то поначалу было, конечно, да, мадригалы. Конечно, да, вот, мадригалы, и матеты, и мадригалы. Да, центральный, да. На самом деле, жанр для музыки светской 15-го, 16-го, 17-го века. Что такое мадригал? Ну, грубо говоря, песня. Да? Пастушеская. Такая, да, любовная, да, такая. Значительно. Пасторальная, да. Пасторальная, да, немножечко пастораль. Такая, да. Вот. Там было 4-5 голосов. Это очень интересно. Это значит, что один человек этого, в общем-то, не споет. Тогда 8, кстати. Речитатив. Да, да. Нет, не совсем речитатив. Это не речитатив. Это действительно исполнялось хором, исполнялось в какой-то такой тоже контрапунктической манере. И вот революция в этом плане происходит именно в 16 веке. Ну, как начало этой революции происходит в 16 веке благодаря таким очень интересным музыкальным теоретикам. Один из которых это Джозефа или Джузеппе, там по-разному пишут, Царлино. Ну вот Алексей мне говорил, что если по-венециански, то надо говорить Зарлино, но у нас все-таки обычно пишут Царлино, по-итальянски. Да, по-итальянски. Современному итальянскому языку. Вот, этот человек действительно совершил определенную революцию в музыкальной теории. Система ладов, унаследованная от античности, там выделяли 4 лада, потом еще 4 дополнительных. Он, во-первых, увидел, что их больше, а во-вторых, и это самое главное, он увидел, что их, в общем, можно свести к 2, на самом деле. Вот. Это те, которые сейчас все знают. Мажор и минор. Вот мажор – музыка такого веселого характера, минор – грустного. Благодаря чему он это сделал? Он изменил, как это сказать, темперацию, изменил соотношение между звуками. Вот Пифагоров строй тоже, вот. Да. Все плясали именно, да, от этой проблемы, да? Вот. Ну, тут надо заложить, что такое Пифагоров строй. Пифагоров строй основан на определенных интервалах, а именно на интервалах октава, которые соответствуют отношениям, ну, сейчас бы мы сказали, музыкальных частот, да, вот, 1:2, квинта – это 3, это 2:3, и кварта – это 3:4. Вот основные интервалы, от них все пляшут, расстояние между квинтой и квартой тогда, то есть 1 тон, большая секунда, получается 9/8, а большая терция, то есть 2 тона, получается 9/8 умножить на 9/8. 81/64. Вот это 81/64 звучит плохо для уха. Хорошо звучат сочетания небольших целых чисел. Собственно, это открытие Пифагора в этом и заключалось, что хорошо звучат сочетания небольших целых чисел. Пифагор из этого сделал замечательные выводы. А следовательно, вообще гармония в мире имеет числовую природу. Да, да, следовательно, вообще числа в основе всего. Да, да. И вот оттуда вся пошла математика развиваться и все, да, с применением, да, к алгебре природе. Алгебре поверить гармонию. Гармонию. И авторы из Средневековья, но особенно Возрождения, они к этому, собственно, именно и стремятся. Поверить алгебре гармонию. Ученые доказали, что если слушать Моцарта, то становишься на 15% умней на какое-то время. Ну, охотно верят. Психоделика рождается особый жанр. Перестаешь слушать Моцарта, становишься на 15% глупее. Нужно сказать, что такая мысль о воздействии музыки на человека, она, собственно, тоже, и на воспитание тоже, она даже не чисто европейская. Там и у Конфуция это есть, да. И даосы этим занимались, как мы знаем. Так вот, это 81/64, о которой я говорил, вот эта вот большая терция, ну, плоховато она звучала, и вот Царлино производит реформу, которую уже, конечно, наверное, до него на практике производили. Он ее округляет. Округляет до 5/4. Удобно. То есть удобно. Соотношение 4:5. Да, простое отношение 5/4. Тогда большая терция, малая терция, то есть квинта минус большая, это получается тогда 6/5, тоже хорошо. И вот на этих 2 терциях, большой и малый, и основано то, что сейчас в школе все знают, да, что является характерным для мажора и минора. Трезвучие, разные трезвучия. Там почему у мажора большой плюс малая терция, а у минора малая плюс большая, да? До ми соль или до ми бемоль соль, да? Причем-то было как бы практически выражено, ну, я не знаю, в физических основаниях, то есть длина струны. То есть убавление, да, длины струны в пропорции там, 1:1, 3:1, 1/4, собственно, задавало мажор, да, да, вверх. А, соответственно, приращение, да, минор. Соответственно, минор. Совершенно правильно. Вот. А еще, что Царлина, у него это заметно в его гармонии, которую он предлагал, и вот что имеет отношение к полифонии и к переходу, на, наоборот, на гомофонию, это по-другому немножечко понимается, из чего вообще музыка состоит. Не из нескольких мелодий, которые между собой в контрапункте, и среди них главной нету. Собственно, так было раньше, так вот у Палестрина, да. А появляется лейтмотив. Появляется, сначала нет, появляется идея аккорда. Что вот музыка развивается, идет аккордами. Потому что для Царлина, вот, да, да, преимущественно именно трезвучие, в отличие от пифагорейского интервала. Аккорды – это как раз, конечно, это созвучие нескольких голосов, которые одновременно поют, но вот именно аккорд как такая единица музыки. Тогда это называли вертикаль еще вот в это время. У Царлина был интересный такой собрат, он больше связан не с Венецией, а с Тосканой, но музыкальное образование получал именно в Венеции. Это Винченцо Галилей, да, папа, отец, да, да. Галилея, Галилео Галилея, да. Вот, который, кстати, тоже музыкой занимался, и теоретической, и даже вроде бы играл. Он написал и мотеты, да, и концертировал весьма удачно. То есть такая была семейка вообще музыкальная. Вот. Да. Винченцо Галилей был лучшим, считался лютнистом Флоренции. Да. Так вот, там у них во Флоренции был такой кружок, назывался он Камерата Барди. Вот, камерата – это значит камерная, ну, комнатная, скажем так, музыка. Вот. И там они, вот Винченцо Галилей и его собратья, они такую идею пропихивали, извините, что вообще вся эта полифония, все это средневековое наследие, это все ужасно. Это все достояние мрачных времен. В античности все было совсем не так, совсем не так. В античности все было прекрасно. Вот он находил что-то об этом у Платона. Ну, понятно, да, музыка, ну, да. Не, записи не сохранились, расшифровать трудно. Они придумывали, как это должно было быть. То есть это была интерпретация. И у Царлина были свои интерпретации, и у Галилея свои интерпретации. И вот Галилей считал так. На самом деле музыка вообще-то нужна для чего? Для обслуживания речи. Первично речь. А уже потом. Да, сначала слова, уже потом ритм, уже потом звук. То есть, на самом деле, надо переходить к чему? К одной мелодии. Вот мелодия есть, а музыка максимум дает гармоническое сопровождение этой вот единственной, главной, преобладающей мелодии. Это совсем другой взгляд на музыку. Новый взгляд. Ну, который, в общем... Начал воплощаться. Начал воплощаться. Стремительно. И не только новый взгляд на музыку. Через музыку. Новый взгляд на историю культуры. И вообще на историю как таковую. Собственно, Винченцо Галилей, да, закладывает некую возрожденческую историософию, да, через взгляд на музыку. Его знаменитое произведение «Диалог о древней и новой музыке», которое становится программным. Правда, вот я не знаю, какое он получил распространение, какой отклик. Да? Но в конечном итоге, конечно, все это сыграло. Он там пишет буквально следующее. Да, вот это как бы историосовская модель нового времени. Ну, возрождение, если за ним, да и нового времени. Музыка причислялась древними к так называемым свободным искусствам. То есть достойным свободного человека. Да, вот это знаменитое «Otium cum dignitate». Да, отдых с достоинством, достойного. Вот свободные люди, они не связаны с физическим трудом. Да? Они как-то вот особым образом, осмысленным и одухотворенным проводят свое время. И всегда, продолжает далее Галилей, да, после меня, была в большом почете у греков, ее учителей и изобретателей, как и почти у всех других наук. лучшими законодателями было предписано, чтобы музыка не только как приятная для жизни, но также полезная и для воспитания, да, о чем мы говорили, добродетели, преподавалась тем, которые родились, чтобы достичь совершенства и человеческого блаженства, и что является целью города, ну, то есть полиса. Да. Но, дальше посмотрим, с течением времени греки вместе с господством утратили музыку и другие учения. Римляне имели о ней знания, взяв его у греков, но развивали главным образом ту ее часть, которая подходила для театров, где исполнялись трагедии и комедии, не особенно ценя ту часть, которая касалась спекуляций. Да? Постоянно занимались войнами, еще не особенно обращали на нее внимание, и таким образом легко ее забыли. Значит, вот происходит какое-то, да, какая-то декаденция такая, да, что-то, так сказать, исчезает, что-то утрачивается. И когда затем Италия в течение долгого времени страдала от огромного наплыва варваров, ну, имеется в виду все эти, да, приключения, погас свет науки. И все люди как будто впали в тяжелую летаргию невежества, то есть в полифоническую, да, летаргию. И жили без какого-либо стремления к знанию и о музыке, имели такое же знание, как о западных Индиях. И только сейчас, уже там продолжает, да, Галерей, наступает продолжение. И, кстати, он это продолжение, этот выход из летаргии, из темных веков вот этого, да, неведения связывает в том числе и с Зарлино. Правда, потом Галилей, в общем-то, обиделся и на Зарлино, потому что он как бы не пошел указанным путем, а опять-таки закоснел своей полифонии. Но это уже очень интересный, именно исторический, программный документ, который нам раскрывает вот эту вот музыкальную тему вообще в истории европейской культуры и, собственно, в, как хотите, но и в политической истории Европы. Конечно. Крупнейший композитор такой ранней барочной оперы Клаудио Монтеверди, он в себе сочетал вот эти два музыкальных подхода, да, и старый, и новый. Очень как-то удачно в своем творчестве их выражал, и он, можно сказать, и сделал вот эту оперу, да, как такой драматичный. Ну, что нас вообще всех, да, всех людей, не только нас и тогдашних людей, интересует в опере? Вот именно спектакль, накал страстей каких-то. Ну, в вот, Монтеверди, да, можно сказать словами Рузвельта, совместился два начала. Рузвельт говорил, что если в юности ты не революционер, у тебя нет души. Да. А если в старости ты не консерватор, у тебя нет ума. Да. Поэтому Монтеверди как-то сумел совместить одно и другое начало. Биография очень интересная. Он родился в Кремоне. Кремона – это, ну, в музыкальном плане интересный город. Именно в Кремоне, между прочим, скрипки делали Амати, Страдивари, Гварнери. То есть был такой центр, вот, в том числе и продукции этих замечательных, вот, мастерских таких скрипок. Кремона – город в области Ломбардия, на левом берегу реки По, к юго-востоку от Милана. В древности поселение галлов. С 218 года до н.э. римская колония. В 1098 году Кремона получила права города. Долгое время находилась под властью Венеции, затем под властью Испании и Австрии. В Кремоне издавна было налажено производство музыкальных инструментов. В 16-18 столетиях здесь работали известные скрипичные мастера Амати, Гварнери и Страдивари. Мантуя в этом смысле еще один очень интересный центр. Это пограничье, венецианское пограничье. Да? Это не терраферма венецианская, это самостоятельное герцогство до 1708 года, если мне память не изменяет, когда Гонзаги уже не то что проворовались, но просто спустили все, что могли. Да? Но тем не менее, Мантуя – это некий соблазн для Венеции. В какой-то мере мы это увидим как бы уже на биографии Вивальди, но, правда, это уже не та, как бы, Мантуя, да, что была прежде. Но тоже, как бы, между ними есть не соревнование, не соперничество, то какой-то такой напряженный диалог. Монтеверди, ну, как известно, он там служил довольно долгое время этим герцогом мантуанским, пока не умер Винченцо Гонзага. его сын уже решил, что не сын, а племянник, это Франческо Гонзага, да, который стал его наследником. Он, видимо, считал, что хватит жить на широкую ногу, надо уже, да, это вот, с лишними расходами, да, вот, покончить. И выгнал, в общем, часть своих придворных, в том числе и Клаудио Монтеверди, который был капельдинером. Вот, который к тому времени уже был капельдинером. Очень долго, кстати, там, да, не становился, просто, да, не непонятное назначали. Было положение музыкантов. Сейчас мы... То есть это как бы не, да, не челядь, и в то же время это не придворные, где-то посередине. Вот нет. Как-то они должны там, ну, скажем, существовать. Так, это придворные, то есть ему надо вести жизнь, в общем, придворного, вести, одеваться, да, хорошо, ездить там со своим господином, и все, в общем-то, за свой счет. Получается, вот. А жалование, ну, поди его еще выбей там. У него, в общем, ему предлагали там, ему назначали, ему обещали хорошее жалование, но как-то вот его получать не всегда получалось, да. Ну, говорят, ну, потом тебе заплатим, ну, заплатим, ну, потом. Ну, да. Да. Он страдал от этого жутко, а еще действительно надо было ездить. Герцог Винченцо Гонзага участвовал в военных походах. Да, вот знаменитое, да, приключение. Да, в это, в Венгрию туда, в Моравию, да, сражение при Вышеграде. Да, да. Вот, это была военная экспедиция против турок вместе с императором Рудольфом II. Вот был поход Винченцо Гонзага. Вот, поход был со всем двором, включая капеллу, чтобы по дороге тоже не скучать и слушать музыку. Ну, да. Вот, и Монтеверди должен был туда ездить. Ну, правда, турков они там вот под Вышеградом разгромили, но... потом почему-то все-таки отступили. Странная, да, была эта военная кампания. То ли заболели для все. Для мунтуанского, да, двора, конечно, крайне расточительно. То есть, да, такого они позволить себе уже не могли. Вот. В общем, условия работы, жизни, прежде всего, у Клаудио Монтеверди в Мантуе были, ну, скажем так, не оптимальные. И поэтому, когда после своей отставки он получил предложение от венецианцев, очень быстро. Очень быстро. Моментально, да, подсуетились, потому что уже слава о Монтеверди покрыла собой всю Италию, вышла далеко за ее пределы. То есть это был первый композитор тогда, ну, исторической Италии. Они моментально его перекупают. Да. Причем предлагают не только существенные, да, деньги, но, главное, стабильные деньги. Да. Почет и уважух, как очень интересные, ну, да, очень интересная переписка идет, очень интересная переписка идет между Монтеверди и следующим уже герцогом. Ну, это впоследствии, да, уже, да, когда он обосновался. Уже после Франческо, который довольно быстро умер, следующий герцог решил опять вернуть былое величие Мантуи, в том числе и музыкальное, и стал писать Монтеверди, что я тебя вообще считаю своим придворным, когда тракт продолжается, возвращайся, вот напишешь музыку к такому-то балету, то да все. Тот говорит, к балету музыку напишу, присылайте либретто, я его здесь напишу, а к вам, вот как вы пишете, срочно не могу. Мне надо одеваться, обуваться, а погода плохая, срочно не могу, так что я лучше здесь пока останусь. Тот говорит, тот продолжает звать, этот говорит, ну, слушайте, ну неудобно получается. Мне венецианцы платят 400 дукатов. Они столько не платили до меня ни одному капельмейстеру собора Святого Марка. Ни Царлина, да, ни Вилларту. Никому. Никому. Вот. Как же я поеду? Вот, это неудобно. Он говорит, ну, ладно, стал тоже обещать деньги. Я тебе заплачу тоже много денег там. На это Монтеверди говорит, вы знаете, мне там раньше тоже очень много обещали, а тут мне не обещают, а каждые два месяца регулярно дают эти деньги, а если я там за ними не прихожу, то мне их на дом приносят. Наверное, есть смысл поговорить о венецианском композиторе номер один. Да, да. Интересно, как обнаруживают залежи рукописей, да, партитуры, ноты, концерты. Эти открытия продолжаются до сегодняшнего дня. Да, конечно. Поэтому с Монтеверди, возможно, такая же история. Что-то еще возможно открыть. Да. А речь, собственно, идет об Антонио Вивальди. Антонио Вивальди родился... Это уже немножко другая эпоха. Это уже 17-18 век. Родился он на 34 марта 1778 года. Позже смерти Монтеверди. 35 лет прошло. Другая эпоха уже. И очень интересный день, когда он рождается. Да, рождается он землетрясение. Вот, землетрясение, которое вроде бы даже что-то там разрушило, хотя и не сильно. Незначительное, перепугало изрядно, разрушило мало. В общем-то, Венеция – это не совсем сейсмическая зона. Сейсмические зоны в Италии располагаются, конечно, там, где есть горы. Это там, молодое горообразование. В общем, Венецию трясло, надо сказать. Да, вот, ну, трясло. И вот... Венеция, да, Вивальди был первенцем в семье своих родителей, и его мать родила его преждевременно, как раз в день землетрясения, в 7 месяцев. Да. Он был мало жизнеспособный, и, по-видимому, ну, может быть, по одной из гипотез, его именно поэтому как бы посвятили сразу Богу и предназначили к духовной карьере. Но это одно из предположений. Отец его был скрипачом собора Святого Марка. Да, как бы. Но еще и цирюльником, вот, да. Но не просто цирюльником, да. Он был скрипачом, очень интересным, достаточно удачливым скрипачом. Он был приглашен в оркестр Сан-Марко и потом стал там первой скрипкой. Причем к тому времени, да, когда папаша Вивальди, собственно, и приходит в этот оркестр был весьма значительным. 38 музыкантов в оркестре собора Сан-Марко. Это очень и очень такая показательная цифра. Нужно сказать, что, в общем, такое сочетание цирюльник-скрипач, оно не было чем-то уникальным для того времени. Цирюльник в своей цирюльне, ну, он же не был только парикмахером, он там много чего делал. Кровь пускал. А кроме того, он ублажал своих посетителей вот игрой на скрипке, да. Поэтому, ну, да, походу, кровь пускают, наигрывают веселенькие мотивчики. Там подмастерье пускают кровь, там, да, не знаю. Интересно, да, что он, как музыкант, еще до попадания в собор Сан-Марко, да, входит в такое общество Святой Цицилии, музыкальное общество, да. Именно это дает ему некую протекцию. Он замечен, и Легренци, тогда капельмейстер, да, Сан-Марко, его приглашает, и это как бы был необходимый такой социальный, да, вот статус. То есть он не просто какой-то цирюльник, музыкант, да, довольно затейливый и удачливый, а он член этого общества музыкального. Это принцип, как бы, да, вот венецианской организации. Вот еще стоит тут сказать. Скрипка. Что изменилось по сравнению, так сказать, со временем Царлина и Монтеверди? Скрипка в то время еще, да, при Царлине и Монтеверди, не была таким уж респектабельным инструментом. Это был народный инструмент прежде всего. Ну, у Джованни Габриэли он уже появляется. Вот. Он появляется, да, у Габриэли есть уже сонаты для скрипки. Что для трех скрипок, вернее. А все-таки самыми главными инструментами тогда были инструментами орган и лютня. Да, но там были и духовые, были и цинки. А вот смычковые инструменты, смычковые, они несколько позже развиваются. Тут, конечно, нужно говорить и, может быть, о роли там знаменитого римского вот этого музыканта Карелли, да, который придумал жанр концерто гросса. Собственно, ну, как концерт для чего-то с оркестром, да, вот для скрипки, например, с оркестром. Концерто. Концерто вроде бы исходно означает соревнование. То есть то играет один инструмент, то все. То соло, то тутти. Да? Соло, тутти, соло, тутти. Вот. То, что мы сейчас так любим у Вивальди слушать, по радио играют, да, вот как это, ну, шутка такая была, это тот чувак, который пишет музыку для наших мобильников. Вот, да, вот музыка для наших мобильников, вот «Времена года», наверное, самое сейчас исполняемое произведение. Да. Ну, действительно, очень хорошее. Вот. Это именно серия таких шутки, концертов. Наверное, есть какая-то доля исторической правды, да, потому что тогда, в принципе, все эти концерты тоже писали по какому-то заказу, да, или, значит, находили какую-то случаю. Прагматическую цель, да, через посвящение и так далее. Mm-hmm. То есть тоже в своем роде какие-то мобильники того времени. Ну да. Ну, и коммерциализировано это было тоже в достаточной мере. И Вивальди это очень эффектно использовал. Mm-hmm. Да, вот этот коммерческий момент. Очень хорошо чувствовал. Правда, был не совсем удачлив, как мы увидим, да, как продюсер, как импресарио, mm-hmm. как коммерсант, но очень чутье у него коммерческое было очень неплохое. Да. Product placement чувствовал. Да, да, да. Да. Он сочинил, если мне память не изменяет, где-то порядка 600 произведений. Сейчас прав. Уже к 800. Да. Такой, уже, как уже совокупная цифирь. Но 90 опер, многие из них утрачены. И огромное количество концертов, которые постоянно как бы вот пробиваются сквозь вот этот вот асфальт истории. Кажется, да, более 500 концертов. Есть концерты для двух, трех, четырех скрипок. Есть концерты с оркестром. То есть разные форматы вот этих концертов. Есть концерты для виолы Дамур, это предшественница Гобоя. Для виолончели, для мандолины, для флейт продольной и поперечной. Для гобоя и для фагота. Что вообще очень странно, потому что эти инструменты в то время вообще тоже не воспринимались как в этом смысле, конечно, Вивальди был действительно инноватором. Да, он что-то чувствовал, как бы опережая, да, какие-то новые звуки, они приходили к нему, и он их воплощал вот в реальное, как бы, звучание. И, соответственно, развивал вот партии участия инструмента. Да, по принципу практика есть критерий истины. Да, вот в нем было это, да, какой-то вот прорыв, как бы, да, он явно что-то опережал. Причем это была какая-то сложная, видимо, астма, да, и когда уже, так сказать, определяется его судьба, он становится сначала там у нас, ну, разные младшим, да, церковной иерархии, по этим ступеням, потом получает священное рукоположение, оказывается, что он практически не может служить. Это и напряженные физические действия, да, это и запах ладана. Все это приводит к тому, что с ним буквально на рукоположении случается обморок. И в дальнейшем, когда он получает какие-то довольно, скажем, такие, ну, интересные предложения, в том числе богослужения там по частным заказам, весьма денежные. Например, 80 мест служить. Да, приватных мест. Там заказывают ему один... Графиня Лукреция Тревизан. Да. И Тревизан, там еще были другие некоторые заказы, да. То есть это и денежно, и почетно. Он не может этого отработать. Ему просто физически плохо. Не может, да. И что делать? Ситуация очень деликатная. Священник не может служить мессу. Месса – основная литургическая служба в латинском обряде католической церкви. Состоит из начальных обрядов, литургии слова, евхаристической литургии и заключительных обрядов. Первоначальные песнопения мессы были одноголосными. Основой их служил григорианский хорал. Впоследствии, с развитием многоголосия, появились композиторские полифонические обработки песнопений мессы и целые обычные мессы, полностью написанные одним композитором на традиционный текст. В более поздний период классические образцы мессы создали Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и другие. Ему позволяют мессу не служить, вместо этого читать там часы. То есть суточный круг молитв, да, по бревиарию, и вроде бы этим он занимается всю свою жизнь, вычитывает бревиарий, но практически мессу он не служит. Да, фактически он занимается написанием музыки. Благочестивейшая мама, благочестивейшая, которая, кстати, с большим недоверием и даже раздражением встречала какие-то вот инициативы отца, который как бы вводил его в театральный мир, в концертный такой музыкальный мир. И ей это казалось недостойным, как бы, да, будущего пути сына. Что-то вот как бы не состыкуется с традиционным благочестием. Папа был уже другой, как бы, человек. Да, мы сказали, что он был первенцем в семействе, соответственно, старшеньким, да, из всех рыжих. Потому что Вивальди все звали рыжими. Все, ну, или красными. По-итальянски это одно и то же. Россо, да. Россо. И красные, и рыжие в отношении цвета волос. Они были рыжими. Кстати, прибыли они-то у нас из Бреши. Они не потомственные, как бы, венецианцы. Они брешане, да. Вот. Он был старшеньким из детей в этом семействе. Последующие, да, отпрыски семейства Вивальди были очень такими своеобразными ребятами. Ну, иногда можно встретить какие-то там интересности, да, в литературе, собственно, интересности такого плана, что они там чуть ли не гопниками были, что, кстати, было весьма распространенным и популярным промыслом в ночной Венеции. Грабеж. Да, да. Ночной грабеж или разбой, по сути, да. Но там была немножко другая история. Они имели проблемы с законом, а для венецианца это был очень чувствительный удар, да, когда твой родственник попадает под там тот или иной... Ну, насколько я понимаю, там какие-то, в общем, один пьяные драки. Его кузен, да, да, это... как-то там вот прокололся, как говорят, в акцизной палате, там, на бонусах, в общем-то, видимо. Два братца, ну, в общем-то, ночные свары с поножовщиной. Да. То есть это не было рецидивом, не было регулярным каким-то занятием, но проблемы с законом у них, конечно, были. И в семье это воспринимали крайне болезненно. Это был удар по репутации и честолюбию как бы этой семьи, то есть добропорядочного венецианца. И, конечно же, особые надежды возлагались на Антонио, который стремительно как бы делал музыкальную карьеру. Его дар был очевиден еще с детства. Детишки там развлекались, да, в какие-то, играя свои венецианские игры, там какая-то венецианская лапта или еще что-то такое, а он терзал скрипку и терзал весьма и весьма талантливо. В тот же самый год, в 1703 год, когда он был рукоположен священником, он получил место учителя игры на скрипке в очень интересном месте. Оспедале ди Пьета – это сиротский приют для девочек. И вот тут вот важно сказать о сиротских приютах Венеции. Ну, то, что в Венеции были сироты, это, в общем, неудивительно. И свобода нравов того времени, и какие-то военные кампании и так далее, конечно, увеличивали количество детей-сирот. И церковь о них заботилась, вот создавали, и городские такие братства о них заботились, церковные, создавали вот эти приюты. Но вот специфика, да, того времени, это что это были не просто приюты, а это было что-то вроде тоже таких музыкальных центров. В этом приюте было такое отверстие, которое называлось стафет. Да, куда помещали брошенных детей. Рядом со стафетой была такая надпись, ну, своими словами, да, «Господь отринет и проклянет тех, кто, имея возможности, не воспитал детей». То есть было предупреждение о том, что подумай, хорошо подумай, прежде чем совершаешь этот поступок, но при этом вот брошенному ребенку, то есть опущенному в эту стафету, гарантировалось все-таки будущее, как гражданину Венеции. Зрелище этих поющих или играющих на разных инструментах девочек в белых платьицах или в красных платьицах, если они монахи, да, монахинями собирались стать, без всяких украшений, только с какими-то цветочками, заткнутыми за уши. Вот. Это зрелище было совершенно необыкновенно, ну и звучание тоже. Вивальди становится в этой школе официальным ее композитором со временем, потом вообще музыкальным директором этой школы. Но, тем не менее, с ней тоже не все благополучно складывается. Почему? Потому что Вивальди, конечно, увлекает опера и увлекают крупные заказы. А к этому времени опера уже в Италии очень хорошо развита. Собственно, в Венеции первый публичный оперный театр для народа, а не просто там какой-то там частная лавочка, да, для друзей и знакомых хозяина дома, создается еще в 1637 году, еще при Монтеверди. Да. Да, ну, это как раз был патрицианский театр. Да. И создавался он во многом как бы для друзей и близких хозяина дома, потом стал публичным очень да. быстро. Черт вначале туда не ходила, не свистела. Вот театры как раз венецианские все разделялись по признаку. Да. Были патрицианские театры, были простонародные. Вот тот театр, с которым судьба впоследствии связывает Вивальди, как уже самостоятельного импресарио, Сан-Анджело, это простонародный театр. Именно там ставятся его произведения, но репутация у него такая сомнительная. Причем театр не очень удачный, он вечно прогорал. В целом, к концу XVIII века, вот к наполеоновскому завоеванию, там было не меньше, в Венеции, не меньше 16 оперных театров. Ну, Трезона считал, что как бы 7 больших, 5 маленьких. Вивальди увлекается оперой, увлекается заказами, не только венецианскими. Ездит тоже много, конечно, несмотря на свое слабое здоровье, да. В Амстердам ездил, да. Одно время... В Амстердаме непонятно. Вроде он так бы... не доехал. Его приглашали, он понятно. Не доехал. Но главное, что в Амстердаме был его издатель. Да. Он не в Венеции преимущественно издавал, а издавал в Амстердаме. Значит, соответственно, как бы и покрытие, да, было другим. Это была и Англия, это была Германия, и Франция. При дворе французского короля Вивальди очень ценили. В Германии его знал Бах. И делал переложения, да, как бы инструментальных произведений Вивальди. То есть у него была какая-то своя такая тактика вот этого менеджера, сам себе менеджер. Ну, да. Собственно, впоследствии Вивальди и был-то известен в основном как композитор, произведение которого переписывал Бах. Да? С этого, в общем, началось его открытие. Да. Несколько слов о временах года. Чей заказ? Приезжает какая-то коронованная особа, да, в Венецию. Вивальди моментально пишет произведение с пышным посвящением. И за эту пышность, да, я там недостойно был бы зать нижние ступени, да, там, пьедестала вашего трона. Его потом высмеивали. И это было очень чувствительно, он очень был раним. Но, тем не менее, он постоянно... Ну, это вообще была, так сказать, стратегия такая, да, того времени. На каждом каком-то значимом произведении писал какие-то пышные совершенно такие посвятительные слова. Так что это как было у него в заводе. Ну, не он один так поступал. Это, не он один, но вот интересно даже, да, что одно из произведений таких полемических, что ли, сатирических того времени, «Мода на театр» или там «Модный театр», это, кстати, возможно, написано тем патрицием, да, который, собственно, и владел театром Сан-Анджело. Такой был замечательный человек. Вот в этом как раз произведении Вивальди высмеивается как вот такой вот ловкий посвятитель, да, такой как бы ловчило, который вот... Поэтому все практически произведения имеют некую такую вот посвятительную форму. Вот там будет у нас и Карл VI, император Священной Римской империи. Датский, да, король Мантуанский, Фридрих IV. Да, новый после Гонзага, да, принц... Ну и, соответственно, римские вот друзья. Марграф Филипп, да, фон Гессен Дармштадтский, да, вот, который, да, очень, да, кстати, да, ценил Вивальди, как и император Карл VI. Ну, конец жизни все-таки Вивальди грустный. Так вот почему, да? Почему? Да? Вот это, почему столь, да, успешна карьера Монтеверди? И почему Вивальди вынужден постоянно куда-то ездить? Да, вот ему не сидится на месте. Надо сказать, что... меняется, да. Другое время. Другое время. Да, и, казалось бы, такой огромный потенциал, столько написано произведений, денег, казалось бы, должно быть немерено. А нет. 50 тысяч цехинов, да, или там дукатов, потому что золотой дукат был равен цехину, он заработал на свою жизнь. За свою жизнь, простите, да? Всего, да. И прогорел. То есть умирает он в долгах. Похоронен, ну, это сейчас мы скажем, на кладбище для бедных в Вене, где он оказался просто не к месту, у него дело, умирает его покровитель Карл VI, да? Который его сюда, туда, который, пригласил. Ну, он не то чтобы его пригласил, Вивальди едет туда в надежде, да, на эту поддержку, потому что для Карла он был, в общем-то, друг. Они общались на равных, потому что Карл был меломан и, видимо, не просто любитель, да, почти полупрофессионал в музыке. И Вивальди после всех своих неудач, а эти неудачи еще были связаны не только с экономической нестабильностью в Венеции, это все-таки уже после Пасаровицкого мира, это такая сложная картинка, да, венецианской экономики, большая часть владений на терраферме, тем более вот в колониях, там далмации уже ушли, там несколько далмацианских, далмации, да, крепостей, что-то такое, и больше ничего нет. Нет, да? То есть уже нет той прочной экономической основы для, в том числе, поддержки культурной жизни. Но еще был один сюжет. На протяжении многих лет он был, ну, видимо, платонически связан с одной певицей. Там и разные и говорят, и как сестрой, всегда, сплетничают, да, и так далее. Но, видимо, это была такая традиционная форма как бы покровительства. Вот. Такая Анна Жиро или Жиро, да, она из французской семьи, но уже эталинизированной семьи. Он ее как-то подхватывает, и она становится примой для Вивальди. Как бы все это так как-то существовало, ни шатка, ни валка. Вивальди вместе с ней ездил, везде, так сказать, четко совершенно обозначал ее партию во всех своих операх. Но когда ему была заказана последняя его из опер «Феррари», «Ферраспе», по-моему, то кардинал, архиепископ, да, Феррары в довольно жесткой форме не допустил Вивальди до участия в постановке этой оперы. Вообще, так сказать, поставил эту оперу на грань срыва. И было, в общем-то, доподлинно известно, что сказано Вивальди о том, что вот священник, который не служит мессы, а связался с певичкой, Феррару не приедет. И это подорвало, да, во многом и экономическое благосостояние Вивальди, и нанесло ему чудовищный удар. К сожалению, мы должны заканчивать наш сегодняшний разговор. Я благодарю вас за участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.